Глава 13. Жанна. «Жанна, что там у вас происходит? Режет кого?» Раздается настойчивый стук в дверь, когда я отправляюсь одеваться. «Жанна!» «Боже мой!» Вздыхаю. «Я сейчас участкового позову!» Верещит Маргарита Прокофьевна. «Подожди, не умирай! Если что, в окно прыгай! Я в кино видела!» «Ну что за несносная бабулька?» Быстро стягиваю порванные леггинсы. Между ног все мокрое. Ох, ни разу в жизни мужчина не делал со мной подобного. Облизываю губы. И снова слышу стук. Меня злость распирает. Быстро нахожу длинную растянутую футболку и выскакиваю в коридор. Илья и Тимур стоят, опершись руками на косяк. Распахивают входную дверь. Тимур все еще в боксерах, обтягивающих упругий зад. И ноги такие крепкие. Резко отвожу взгляд. «Хватит! Это вообще сюр какой-то. В моей квартире два полуголых мужика». «Никто не умирает, бабуль!» — скалится Илья, демонстрируя крепкий торс. Едва не стану в голосину. «Ну что они делают? Привыкла я жить незаметно. Незачем и начинать. Как назло, к щекам кровь приливает. И в душ не сходила. Все бедра мокрые. Стыдоба. А что же кричит-то она так? Будто режут ее, а?» И глазами сверкает. «А вас это не касается», — с той же ангельской улыбкой произносит мужчина. «Я участкового позову», — не унимается соседка. «Что скажете?» — качает головой Тимур. «Что люди сексом громко занимаются? Так это ж хорошо. Во всех новостях говорят, что демографию поднимать нужно». «Так, стоп!» — вмешиваюсь, наконец-то набравшись смелости. «Давайте не будем так далеко заходить. Маргарита Прокофьевна, никого не убивают, демографию не поднимают. Прошу прощения, шуметь больше не буду. Я в чате общедомовом напишу. Срамота. Думала, ее там режут, а она...» «До свидания». И второй раз за сегодня захлопываю дверь прямо перед ее лицом. «Солнышко», — расплывается в улыбке Илья. «Между прочим, заняться поднятием демографии страны просто необходимо». «Не рановато? Мы едва знакомы». Сверкаю глазами, складываю руки на груди. Но вот взгляды мужчин говорят мне совершенно об ином. Они буквально облизывают мои голые ноги. «Так, нужно запустить стирку». Вспоминаю о насущном. Бегу на кухню. Хватаю костюм Тимура. Пиджак, брюки, рубашку. Прикидываю время, которое потратится на стирку. Сначала запуская сам костюм, рубашку замачиваю отдельно с пятновыводителем в тазу. Нужно одеться. Возвращаюсь в спальню. «Неплохо у тебя тут, рыжуль». Тим проходит в комнату. Совершенно не стесняется своего вида. Естественно. С такой-то фигурой чего стесняться? Он совершенен. Идеален. Мужчина мечты в прямом смысле слова. Илья в брюках, но с голым торсом. На груди яркие татуировки. «Может, вам срам-то прикрыть?» Всеми силами стараюсь не смотреть туда, где у мужчин все явно дымится и топорщится. И вообще, лучше выкинуть из головы то, что было. Не моего поля это ягоды. И полета птицы. И... «Ой!» Вскрикиваю, когда Тимур роняет меня на постель. Нагло забирается между моих ног, обхватывает запястье и вжимает в матрас над моей головой. Смотрю на него во все глаза. Беспомощно открываю рот. Мужчина переводит голодный взгляд на мои губы. «Рыжуль!» Возбужденно хрипит, а я вся деревенею. «Что?» «Я хочу тебя!» Толкается между моих ног крепким стояком. «И возьму прямо сейчас!» «Не надо! Я не... Я...» Дергаюсь, но Тимур держит меня. Не отпускает. «Почему? Ты так текла сегодня? И тогда в доме?» Бормочет, словно пьяный. «Хочешь же? Принять нас хочешь?» «Остановись!» Дергаюсь сильнее. Взгляд мужчины пригвождает меня к месту. «Нет!» Выдыхает мне в губы. Сминает их нагло. Беспардонно. Резко раскрывает и заталкивает мне в рот свой язык. Нужно бы сопротивляться. Кричать, брыкаться. Но мне нравится. Пора бы уж признаться, что я хочу быть любимой. Желанный, чтобы мужчины смотрели на меня так, как Илья и Тимур. Обмикаю в сильных руках. Но Тим вдруг отступает. отпускает мои руки. «Ты правда девственница?» Почему-то улыбается. «Что?» «Не понимаю». «Но как?» Нежно прижимается к моим губам, затем отстраняется. «Я же сказал!» В спальню заходит Илья. «А ты не верил? Наш рыжик невинный еще». Мне вдруг стыдно становится. За свою девственность. За то, что ни один мужчина меня не захотел. Натягиваю футболку до колен. Ноги поджимаю. Густо краснею. «Такая милая, нежная девочка!» Тимур ухмыляется. «И мы будем у нее первыми. Везунчики мы с тобой, Илюха». «О, да!» Шатен садится с другой стороны. Касается моих волос. Яркая такая. Рыженькая. Солнышко. «Я уже сказала, что не буду с вами спать. Меня тянет огрызнуться». «Это не обсуждается». Брюнет нежно проводит рукой по моим волосам. «Сколько будет длиться стирка?» «10 часов примерно». Таращусь на них. Затем буквально отпрыгиваю на другую половину кровати. «Даже не думайте». «Надо, солнышко, надо», — ухмыляется Илья. Затем тянется ко мне. «Нет». Мужчина хватает меня за ногу. Резко тянет на себя. Заваливаюсь на спину. Оказываюсь распластанной на кровати с задранной до пупка футболкой. В одних трусиках. «Блядь». Взгляд Ильи становится бешеным. «Солнышко». Он шумно втягивает носом воздух. Жадно бродит глазами по моим голым ляжкам. «Такая ты прелесть!» Хрипит, дергает снова. И я оказываюсь под ним. Ножки стройные, попка круглая. Грудь охуенная просто. А эти губки... Еще и нетронутая малышка. Тим, я не могу. Не сдержусь. У меня все между ног горит. «Терпи!» — жестко рычит Тимур. «Сначала мы кое-что обсудим».